ты привел?» – удивился Спас. «Серьезно, не веришь?» – внимательно посмотрел на него директор. «То-то ты так удивился, когда ощутил мое присутствие в своей комнате», – сказал Спас. «Да, это был весьма неожиданный визит. Ладно, попробую объяснить этот момент максимально подробно. Дело в том, что я не управляю всем напрямую. Я не отдаю распоряжения и не проверяю качество выполнения. Я запускаю процессы и направляю их, если в этом есть такая необходимость. Это другой, более высокий уровень управления, вам пока непонятный. Детали меня никогда не интересуют. Данный наш разговор – это редкое исключение. Я пошел на него потому, что наше сотрудничество может сэкономить много времени и перешагнуть сразу через несколько ступеней. Не нужно будет все разваливать до основания и создавать с нуля, а можно просто перехватить инициативу у предыдущей системы. Про вас я знал, но не интересовался целенаправленно вашей деятельностью. Для меня хватало понимания того, что некая группа объединяет вокруг себя ресурсы и людей. Действует эта группа вполне успешно, но то, что вы делали, было мне на руку, в сценарии перезагрузки системы. Чем большую силу вы набирали, чем больше успехов у вас было, тем больше я о вас знал и тем чаще обращал свое внимание. Но лишь после ментального визита Спаса ко мне, я заинтересовался вами как следует, и был очень удивлен, потому что вы необычные люди, очень необычные. И все это наводит меня на мысль, что вам кто-то помогает. Точнее, раньше наводило, а теперь-то я твердо это знаю. В таком контексте мне оставалось только ждать, когда вы придете ко мне сюда. Это было объективное течение событий, направленное моими неважно. Вам помогали, и вас направляли, этого достаточно. Но помощь была только до тех пор, пока вы не вошли в мои владения внутри горы. Это место я выбрал не просто так. Тут не действуют чужие силы, тут я полновластный хозяин. И когда вы оказались здесь, я сам уже начал вам подсказывать, куда идти. «Ты же нас чуть не угробил своими подсказками», — возмутился Руди, «хороший подсказчик. А что было бы, если бы мы не прошли через Рагумок?» «Дурацкое слово», — поморщился директор, «но если отвечать на твой вопрос, то ничего бы не было, вы бы умерли и все, что тут такого. Начал бы реализовываться другой сценарий, которых, на самом деле, сотни. То, что я с вами сейчас разговариваю, не должно ввергать вас в иллюзию, что вы представляете какую-то невообразимую ценность. Да, она есть, но только до тех пор, пока вы живы и можете продолжать работать. Умрете, найдутся другие, кто сделает то, что нужно, и, возможно, даже лучше. Вам понятно? Понятно. Кивнула Лиана, из того, что ты сказал, следуют очень простые выводы. Во-первых, ты не на вершине пирамиды и кто-то хочет до тебя добраться. Тот, кто изначально нам помогал. Во-вторых, и это следует из первого, ты не управляешь всем процессом, а только одна из сторон в этой игре. А значит, у нас есть выбор, какую сторону принять. И вовсе не очевидно, что твоя сторона правильная. В-третьих, ты тратишь слишком много времени и внимания на такой второстепенный и неважный ресурс, как мы. Следовательно, может быть, мы важнее, чем ты хочешь это показать. Нет, не важнее, устало сказал директор. И нет никаких игроков, точнее, есть внешние силы, но они в этом процессе не играют роли. Однако якобы ты побаиваешься, сказал Спас. Заткнись, внезапно заорал директор, и звук его голоса его был громче, чем может издать человек. Оглушительный рев прокатился над всем садом, многократно отразившись от свода. Эк великого как корежит, ухмыльнулся Руди, видно, на больную мозоль наступили. Но директор тут же взял себя в руки. Ты не понимаешь, о чем говоришь, сказал он Спасу, и якобы ты не знаешь, ты услышал его имя от меня. Зато я знаю, сказала Лиана. Обсудим, что ты хочешь обсудить, спросил директор, к которому самообладание вернулось уже полностью. То, что тебя списали, сказала Лиана, и принимать твою сторону — это просто самоубийство. Зачем становиться на сторону аутсайдера? Глаза директора полыхнули огнем, но второй раз он контроль не потерял и сдержал свой порыв эмоций. Мечтательно сказал директор. Это что-то такое давно забытое и ненужное, однако вам удалось их у меня вызвать. Наверное, именно поэтому я не люблю общаться с людьми. Может быть, и с вами не стоило, как знать. Но тем интереснее будет склонить вас на свою сторону. Ты до сих пор пребываешь в убежденности, что это получится. Удивилась Лиана. Почему бы и нет? Улыбнулся ей директор. Мы же еще даже не начали озвучивать аргументы за и против. еще не начали торговаться. Гладиш, в процессе приоритеты поменяются, ведь у вас есть свое представление о происходящих событиях, и не факт, что оно правильное. Если я найду нужные слова, то, вполне возможно, вы измените свое мнение. Сомневаюсь, сказал Спас. И хорошо, что сомневаешься, сказал директор, ведь сомнения говорят об анализе, о размышлениях. Сомнение – это не отрицание, это более глубокий мыслительный процесс. Сомнение означает, что ты готов выслушивать аргументы. Я не это имел в виду, покачал головой Спас. Ну да ладно, не важно, что ты имел в виду, важно, что разговор продолжается, мы обмениваемся информацией, своими мыслями и кто знает, может быть, у кого-то из нас позиция и изменится. Вот, например, ты, Лиана, сказала, что я не на вершине пирамиды. Ты права, я не на вершине. А знаешь почему? Потому что это не пирамида, и никакой вершины нет. Это сложная многоуровневая структура, и так же, как я не обращал на вас внимания до определенного момента, так и на меня не обращали внимания с более высоких уровней, сказал директор. А как же величие? Удивился Ваня. Выходит, ты не такой уж и великий. То, что я говорил, относится к миру людей. Тут я велик, но во всей этой системе мироздания я занимаю скромное место. Нужно реально оценивать происходящее и свои возможности. Когда я говорил, что среди людей мне нет равных, это была просто констатация факта. Дело в том, никто не любит выскочек, каким меня можно считать с более высокой ступени. Но это вовсе не значит, что им необходимо от меня избавиться. Просто их озаботили происходящие процессы. Им кажется, что они идут не так, как надо. Но если процессы скорректируются, то они мгновенно потеряют ко мне интерес. Если бы я очень хорошо не понимал систему, в которой нахожусь, то не достиг бы того, чего достиг, сказал директор. А какая у тебя цель? Спросил Спас. Чего ты хочешь? Сиди в своей пещере, медитируй. Зачем тебе власть и благо этого мира, раз ты все понимаешь на таком высоком уровне? Цель, я хочу управлять всем человечеством, ничуть не смутившись, сказал директор, это не просто цель, это моя миссия. Возможно, что для этого я и был рожден, для этого я получил все эти способности, и я знаю, как привести человечество к процветанию. Что-то не очень похоже, что знаешь, судя по той твоей деятельности, которую мы тут наблюдали. Ты и своей-то жизнью распорядиться толком не можешь, сказал Ильяна. Твои попытки вывести меня еще раз из себя не увенчаются успехом. Одной вспышки эмоций достаточно. Ты даже не представляешь, какая часть человечества уже находится под моим контролем, сказал директор, и что важно понимать, это мне нужно не для удовлетворения гордыни и тщеславия. Меня не интересует власть как таковая. Мне не нужно общественное признание и восхваление. Я сам знаю, чего стою и что могу. Именно поэтому я всегда нахожусь в тени. Просто я хочу поднять человечество на такую высоту, на какой оно еще никогда не было, и без меня вряд ли будет. Я хочу вывести его на новый уровень развития. Погоди-ка, Спас поднял руку. У тебя, по твоим словам, огромные ресурсы, и все, что ты создал, так это контору, готовящую наемных убийц. Оккупировал планету, загнав ее население в примитивные технологии и заставив выживать. Организовал сомнительные туры выживальщиков. Построил энергон, пьющий соки планеты и убивающий ее. Ты настолько ей досаждаешь, что она пытается тебя уничтожить непрерывными атаками на твою обитель. А я не думаю, что она часто опускается на уровень внимания к отдельно взятому человеку. И все прочее в том же духе. Ты не похож на благодетеля для человечества. Ты все неправильно понимаешь, покачал головой директор. Планета вообще не может осознать присутствие на ней людей. Мы для нее слишком мелкие, даже я. Она просто чешет там, где чешется, вот и все. Но ты у нее постоянно чешешься, получается, усмехнулся Руди. Да, потому что на пути к цели, бывает, что приходится совершать не только благостные деяния, сказал директор. Вы не хуже меня об этом знаете. Ведь скольких людей вы убили? Ты нас с собой в один ряд не ставь, резко осекла его Лиана. Мы убиваем только врагов, только тех, кто действует во вред обществу и планете. А кто же судьи? Кто решает, кого можно убить, а кого нельзя и достаточно ли значима цель, ради которой убивать все-таки можно? Спросил директор. Вы действуете исходя из своей системы координат, и вы считаете ее верной. Но что, если она верная только для вас? Реальный баланс интересов гораздо сложнее, и мораль при принятии решений тоже совсем другая. Иногда нужно убить миллионы, чтобы выжили миллиарды. И это кажется ужасным, пока не отстранишься и не посмотришь на все это издалека. И тогда окажется, что между вашей системой координат и моей нет никакой разницы. Точнее, она есть, но только одна. И эта разница заключена в масштабе происходящих процессов. Я просто рисую более крупными мазками. Мы всегда стараемся поступать по справедливости, упрямо сказал Ваня. Молодцы, кивнул директор, я тоже. Только вот мерило справедливости у всех может отличаться. То, что вы считаете справедливым, может быть совершенно несправедливым для другого. Вот парень, которого вы встретили в горах. Если бы вы не вынудили его вам помогать, он бы и сейчас жил себе своей жизнью. Хорошая она или нет, но это была его жизнь, и она могла продолжаться столетиями, если бы ему продолжало вести. Но теперь его нет. Справедливо это? Да, у вас была важная цель, миссия, которую нужно выполнить, во что бы то ни стало. А человека больше нет, и что ему до вашей миссии? Вы его убили, хоть и не своими руками. Но я вас не осуждаю. Мне приходится делать то же самое, только вот на место этого человека может оказаться целая планета, или народность, или большая корпорация. И мне приходится ими жертвовать, ради достижения большей цели, к которой я иду не ради себя, а ради всего человечества. Ваня растерянно посмотрел на Лиану, она в ответ отрицательно покачала головой, чтобы он не слишком близко к сердцу принимал слова директора. «Ты подменяешь понятия», — сказала Лиана. «Единолично решать судьбу народов и планет, ты не имеешь никакого права, тебя на это никто не уполномочивал. Никого из тех, кто принимает судьбоносные решения, на это никто не уполномочивал», — сказал директор, «по крайней мере в том смысле, который ты в это вкладываешь. Вот, например, молчаливого сегодня как никогда папашу кто уполномочивал возглавить тюрьму, открою тебе вам секрет, никто». Он просто выиграл конкуренцию. Эсмеральда проделала большую работу и многие шли именно за ней, но не все ее решения нравятся ее подданным, а возразить они ничего не могут. Бунты гасятся жестоко и бескомпромиссно. Спас рассмеялся. «Я сказал что-то смешное», — удивился директор. «Да, очень», — кивнул Спас, сдерживая смех. «Просто в этом примере вскрылись твои манипуляции. Я был при попытке переворота, и то, что ты говоришь, не соответствует истине. Ты искажаешь произошедшее, наверное, как и все остальное, что нам тут рассказываешь. И благодаря этим искажениям, твои слова даже кажутся разумными». «Они и есть разумные», — сказал директор, «а ты опять рассуждаешь, глядя с того ракурса, который тебе доступен. Но на деле многого ты не видишь и не знаешь. Вон, ни папаша, ни Эсмеральда ничего мне не возразили. Может быть потому, что нечего». «Есть», — сказал папаша, «только вот смысла в этом нет. Скажи лучше, почему ты вызвал сюда именно нас?» «Потому что вы возглавляете большие общины, вам подчиняются большие военные силы, по меркам этой планеты, ну или просто пользуетесь авторитетом среди других людей. Из вас может сформироваться ядро нового порядка на этой планете. Вы тут новая власть», — сказал директор, «и это не секрет. Дело в том, что вы сами всем этим занимаетесь. Осталось только нам прийти к взаимному пониманию и объединить усилия. Тогда результаты превзойдут все ваши самые смелые ожидания». «Я, может быть, чего-то не понимаю», — сказала Женя, и обвела взглядом своих друзей. «Получается, что владелец планеты, висящей над ней станции, предлагает нам работу. Предлагает нам стать главными здесь, конечно, ведь всех предыдущих главных мы убили», — хохотнул Руди. «Не всех», — возразил директор, «и в этом случае их жизнь не имеет никакого значения, потому что они не являются ценностью. Они просто функционировали на определенных позициях. Я даже не знаю, кто это. Скажу даже больше, я понятия не имею, как они там оказались. Я не занимаюсь такими мелочами, но нами занялся», — сказал Игорь. «Да», — сказал директор, — «вами занялся, потому что эта планета очень важна и для меня лично, и для человечества в целом, и я хочу сменить формат устройства жизни на ней. И раз уж я сам тоже здесь живу, я заинтересован, чтобы все произошло наилучшим образом, и в кратчайшие сроки. А тут вы, все сошлось, с вашим потенциалом, с уже набранной вами динамикой, тут все очень быстро изменится. Но за то, что тут происходило, кому-то придется ответить. За геноцид местного населения многие пойдут под суд», — сказал папаша. «И это прекрасно», — улыбнулся директор. «Этих плохих людей нужно обязательно наказать. А мы будем строить тут новый мир, новое общество, новый порядок. Все будет по совести и по справедливости, как вы любите. Но управлять всем будешь на деле ты, задумчиво сказал папаша. «Я никогда не вмешиваюсь в процессы, я их только запускаю, сколько можно говорить», вздохнул директор. «Но зачем ты тогда вообще нужен? Получается, что от тебя ничего не зависит, ты ни на что не влияешь, и пользы от тебя нет. Мы всем этим можем заниматься и без тебя», сказал папаша. «Не сможете», развел руки в стороны директор. «Еще некоторое время будет продолжаться поступательное движение, но когда ваше влияние вырастет еще немного, то вы начнете утрачивать контроль, все начнет шататься, а потом и сыпаться, и в конечном итоге все ваши достижения будут развеяны в прах. Не вы первые, не вы последние. Много было таких энтузиастов, которые думали, что они все смогут, но на деле просто не понимали всю сложность идущих процессов. А с тобой, значит, все получится», ухмыльнулся папаша. «Конечно, потому что я буду запускать и другие процессы, которые сработают нам всем на благо. Буду изменять уже существующие, чтобы поддержать вашу деятельность. За всяким успешным начинанием всегда кто-то стоит, это закон жизни. Энтузиасты обычно не заходят очень далеко», сказал директор. «Я, честно говоря, вообще не понимаю природу ваших сомнений. Вы будете делать ровно то, что и делали. В сложных ситуациях вам будет оказана помощь, и тайный союзник будет всячески настраивать процессы, чтобы у вас в итоге все получилось. Одни плюсы. Вы же можете построить ровно то общество, какое хотите. Можете создать на планете такой порядок, который сами считаете справедливым. Вам в этом никто не будет мешать. Я, наоборот, это всячески приветствую. Зачастую плохо идущие процессы – это эксцессы исполнителя, проблемы реализации, а не замысла. Вы, видимо, ошибочно полагаете, что я олицетворение какой-то злой силы, но это не так. Я вообще не мыслю категориями добра и зла, я мыслю только категориями достижения целей. И эти цели являются благом для человечества. Вопрос в том, как к этому благу нам всем прийти. Вам не нравятся мои методы, так используйте свои. Сделайте этот путь честным и справедливым, таким, каким вы хотите его видеть. И это будет процветание для всех, и для жителей этой планеты в первую очередь. Ну что, беретесь за эту работу? Мы, пожалуй, откажемся, медленно произнесла Лиана. Ой, я совсем забыл сказать, улыбнулся директор, опция отказа тут отсутствует. Вернее, она есть, но вам не понравится. Варианта всего два, вы либо согласитесь, либо умрете. Такие дела. И директор, изображая сожаление, развел руки в стороны и грустно покачал головой. Глава 38. «Ну, это ты так думаешь», — сказал Руди, — «не стоит себя переоценивать». «Скажи это себе», — улыбнулся директор. «Вы тут перечисляли, что плохого я создал, но вы даже представить себе не можете, сколько хорошего в этом мире моя заслуга, какое количество научных институтов и лабораторий я создал и содержу, и вот эти структуры всегда находятся под моим очень пристальным контролем. Да и ты, Руди, со своей скоростью и реакцией, ведь не от природы таким был, тебя изменили. Но неужели ты думаешь, что имея передовые разработки по модификации человеческого организма, я не применю их к себе? Опасно, а вдруг что-то пойдет не так?» — сказал Спас. «Да, если технология новая и неотработанная», — сказал директор, «но если она испытана уже на десятках тысяч людей за пару сотен лет, то объем накопленных знаний позволяет вполне уверенно прогнозировать результат. А науку я пихаю везде, где только можно. Только в одном уничтоженном вами энергоне сидели сотни человек, и, надо сказать, там у них были очень хорошие, можно даже сказать передовые результаты, до которых остальным институтам еще идти и идти не одну сотню лет. Да и сам энергон был результатом прорывных технологий, но, знаю, что вы сейчас скажете, что он вредил планете», — вскинул руки директор. «Тут надо понимать, что все новые технологии часто очень опасны, пока не отладится процесс их использования. Ну так вот, Руди, я тоже модифицирован. И настолько глубоко, как никто из людей. Никто кроме меня не получал полный спектр позитивных изменений организма. А, как ни крути, наше сознание привязано к физической оболочке. Все остальные получают только необходимую им часть. Вам с Эсмеральдой, по роду вашей деятельности, развили те способности, которые наиболее востребованы в вашей работе. Ученых я тоже модифицировал, но им скорость и реакция ни к чему, им важнее работа мозга. И так далее, каждому свое, и только в себе я собрал весь спектр достижений. Но главное, конечно, не это. Главное, это работа с информационным полем, и возможность доставать из него необходимую информацию. Ведь даже те, кто умеет с ним взаимодействовать, далеко не всегда могут делать это эффективно. Можно даже сказать, почти никогда. Как дети, которых пустили за пульт сложного устройства, тыкают в разные кнопки, толком не понимая, зачем они нужны и какой будет результат. Иногда что-то получается, но чаще результат не соответствует стоящим перед ними задачам. А с информационным полем я наладил взаимодействие без всяких модификаций. Тут даже изначальная раса до меня не дотягивается. Эти странные аборигены, думающие, что они что-то здесь контролируют. Да, Лиана, и директор ей подмигнул, но вы мне, конечно, очень помогли. Может быть, именно поэтому я так к вам благосклонен и трачу столько времени на уговоры. Ведь именно когда я заинтересовался вами, когда увидел Спаса, именно начав распутывать этот клубок, я вышел на Артура. А это был очередной прорыв, каких у меня давно не случалось. Это просто огромный скачок в технологиях. Артур молодец, но он оказался совершенно беззащитен. Видимо, не думал, что может быть кто-то другой, кто сможет взаимодействовать с ним на его уровне. Непростительная глупость. Ему, конечно, нужно было выстроить какую-то систему собственной безопасности, но он этого не сделал, и был для меня, практически, голеньким. Я подчинил его себе вообще без усилий, так что, эти технологии теперь тоже под моим контролем, как и все остальное. А что есть у вас? Без Артура вы лишились своего самого мощного ресурса. Призрак, который тоже вам сильно помогал, теперь лежит на побережье без движения. Получается, что для вас настали тяжелые времена, ведь ваши самые эффективные инструменты утрачены, и значит, экспансия на планете очень сильно снизит темп. А если и вы все исчезнете, то вообще остановится. Так что, выбора у вас никакого нет. Я последний раз предлагаю вам присоединиться ко мне, и не пытайтесь меня обмануть, только сделав вид, что вы согласны. Этого не получится. Я вижу вас насквозь и всегда могу влезть в голову любому. Так что, я обязательно проверю искренность ваших намерений. Да нет у нас никаких намерений, сказала Лиана. Ты, видимо, пропустила ту часть моего монолога, где я говорил про отсутствие хорошего выбора. Очень глупо так упираться, учитывая, что тут находится твой сын и внук. Что же это получается, медленно сказала Лиана. Ты, самый великий из людей, взял и обманом заманил сюда детей, чтобы иметь возможность шантажировать меня. Да уж, поступок достойный правителя человечества. И Лиана искренне рассмеялась. На лицах всех остальных тоже начали играть улыбки, хотя они и старались их сдерживать. Цель оправдывает средства, спокойно сказал директор. Это все игры в мораль, которые мне чужды. Можешь оправдываться как хочешь, но ты просто жалок, и ничто этого не изменит. То, что ты сделал, это поведение ничтожества. И ты хочешь, чтобы мы работали на тебя? Да это просто смешно. Ты никто, сказала Лиана. Ты кого назвала ничтожеством? Сжав губы, проговорил директор. Опять эмоции, улыбнулась Лиана. Тебя задевают мои слова, тебя волнует, что я думаю и как тебя называю. Тебе это не чуждо? Что у тебя за система координат, если при всем твоем величии мои слова тебя задевают? Ты прокалывался уже много раз, и все, что ты тут наплел, даже если что-то из этого частично и является правдой, по сути, полная чушь. Ты роешь себе могилу, проговорил директор, пытаясь держать себя в руках. Ты маленький, закомплексованный и трусливый человечек, сказала Лиана, и даже то, что ты тут летал, не делает тебя особенным. От себя не убежишь. Если в душе ты ничтожество, ничто этого не изменит. Зачем ты пытаешься меня разозлить? Это ведь не в ваших интересах, сказал директор, вдруг осознав, что Лиана специально пытается его вывести из себя. Я не пытаюсь тебя разозлить, сказала Лиана. Я просто рассказываю тебе, кто ты на самом деле, если вдруг ты забыл. И ты, как ни пытался убедить себя в течение многих лет, что ты не такой, что ты изменился, но все впустую. Ты тот же самый, что и был, и твои поступки просто кричат о твоем ничтожестве. А на нас ты тратишь время, потому что понимаешь, что уже всех достал и тебя просто списали. Твое время закончилось, и дело тут не в нас. Даже если бы нас тут не было, тебе все равно не жить. Ты живой труп, ты ходячий мертвец, ты просто пустое место, ты ноль. Не понимаю, внимательно на нее глядя, сказал директор, не понимаю, чего ты хочешь добиться. Вам отсюда не уйти, и ты, как будто специально роешь себе яму, из которой уже не сможешь выбраться. Ты жжешь все мосты. Ты как будто специально разрушаешь даже теоретическую возможность нашего сотрудничества. Зачем? Тебе не жалко своих людей? Опять шантаж? Да, впрочем, чего от тебя еще ждать и чему удивляться? Мораль — это же не твое, как и честь, как и совесть. И ты хочешь управлять человечеством, не имея даже зачатков этих необходимых любому нормальному человеку качеств? Да ты рехнулся, — сказала Лиана и сделала шаг в сторону директора. Он склонил голову на бок, внимательно глядя на нее. Ты думал, что этот разговор будет совсем другим? Да. А знаешь почему? — спросила Лиана. Просвети меня, — медленно сказал директор. Потому что ты понятия не имеешь, что значит общаться с людьми. Поэтому ты сидишь тут в окружении роботов. Ты думаешь, что знаешь людей. Ты думаешь, что понимаешь человечество и задачи, которые перед ним стоят. Да ты даже себя понять не в состоянии. Ты примитив. Возможно, очень технологически развитый, но примитив. Ты не знаешь и не понимаешь жизнь, поэтому все, к чему ты прикасаешься, превращается в дерьмо. Лучшее, что ты можешь сделать, это простое взять и сдохнуть. Прямо здесь, прямо сейчас. Ильяна сделала еще один шаг в сторону директора. Я этого делать не буду, — улыбнулся директор, который уже давно сумел обуздать свои эмоции и теперь наблюдал за происходящим с неподдельным интересом. Но, судя по всему, вас мне придется ликвидировать. Всех. Жаль терять такой ценный ресурс, но я это переживу и уже завтра забуду. А вас уже не будет. Никого из вас. И спасибо за это. Пока вы еще живы, можете сказать Лиане. Это она только что всех вас похоронила. Еще раз повторяю, возможны варианты, — сказал Руди. Полет ножа был стремительным и совершенно беззвучным. Кинжал вошел директору куда-то под ключицу, чуть выше сердца. По крайней мере того места, где оно должно было быть. То ли все увидели полет кинжала, то ли уже результат попадания, но все случилось настолько стремительно, что казалось, что в одно и то же время. Все разом бросились к директору. Как всегда, первыми были Руди и Эсмеральда, причем предводительница Валькирии сильно обошла своего коллегу и не добежала до директора всего пару метров, когда мир остановился. Все замерли в разных позах, как будто кто-то нажал стоп-кадр. Подвижными оставались только директор и глаза у всех остальных. Кроме глаз еще бились сердца, грудная клетка качала воздух, но пошевелиться никто не мог, хотя и замерли все в совершенно разных позах, некоторые из которых просто были невозможны с точки зрения обычных физических законов. Кто-то был в стремительном рывке, кто-то в прыжке, кто-то оказался под углом к земле, но все равно не упал. Директор обвел всю компанию взглядом, в котором читалось даже некоторое снисхождение. «Очень глупо и бессмысленно», — сказал он, выдергивая кинжал из своего тела и бросая на траву. Рубаха сразу начала напитываться кровью, поэтому ее он тоже снял. Смяв ее в комок, он протер кровь на месте раны, и все увидели, что она затягивается прямо на глазах. Отшвырнув грязную и ненужную уже рубаху, он тяжело вздохнул. «Зачем? Ну зачем?» — спросил он куда-то вверх. «Резвая, ну ты же лежала без сознания, умирала. Но вот пришла в себя и не придумала ничего лучше, чем бросить в меня ножичек. Что? Ты хочешь что-то мне сказать?» Директор направился в сторону лежащей на траве резвой, обходя застывшие фигуры. «Говори мысленно, я сделаю так, что мы все будем тебя слышать». Я целилась в глаз. «Интересно, что бы было, если бы попало? Думаю, что ты бы умер», — раздался у всех в головах голос резвый. «Да, я упустил тебя из виду, и это была моя ошибка. Но меня убить не так легко. У тебя бы все равно ничего не получилось, хотя восстанавливать глаз, естественно, гораздо сложнее, чем обычную рану, пусть и глубокую. Так что это в любом случае был бессмысленный жест», — сказал директор. «Врешь», — злобно бросила резвая, и ее голос очень звонко отозвался у всех в головах. «Не вру», — сказал директор, — «но этот ваш групповой жест отчаяния подвел определенную черту. Похоже, что договориться у нас все-таки не получится. А я на это надеялся до последнего. Говорю же, ты совсем не знаешь людей», — прозвучал у всех в головах голос Лианы. «Никакого спора или дискуссии не будет», — сказал директор. «Я не собираюсь ничего доказывать ни тебе, никому бы то ни было. Вы все еще живы по одной простой причине. Ты говорила за всех, но, возможно, не все разделяют твою точку зрения, и вдруг кто-то одумается и согласится на сотрудничество. Больше всего меня интересуют Папаша и Эсмеральда, как руководители больших человеческих групп на планете. Но и остальным может найтись работа. Пока он все это говорил, откуда-то из травы появился деревяшка, который, в отличие от остальных, не потерял возможность двигаться. Похоже, воздействие силы директора распространялось только на людей. Неслышно ступая, он подкрался к директору сзади и всадил один из кинжалов рагумок, взятый резвой, директору в спину. Он хотел попасть в основание черепа, но ему это было высоковато, да и директор в последнее мгновение что-то почувствовал. Резко развернувшись, директор пнул деревяшку ногой, и тот, проделав большую дугу, приземлился в крону дерева и там затих. «Да что же это такое?» – возмущенно сказал директор, вытаскивая нож из спины. «Хватит уже тыкать в меня своими железками. Давно уже пора было понять, что это не поможет. На большие фантазии не хватает». Директор огляделся по сторонам. «Так, больше я никого не забыл, а то такие сюрпризы начинают утомлять. Все-таки ты уязвим», – раздался в головах голос Лианы. «Просто нужно тыкать больше, чтобы ты не успевал заращивать раны. А еще лучше, просто башку отрубить. Интересно, отдельно от тела она будет продолжать нести эту чушь, или все-таки заткнется, Лиана?» Директор возмущенно всплеснул руками. «Ну что это такое? Ты же обездвижена, как и все остальные. Говорить мысленно можешь только потому, что я предоставил такую возможность. У вас нет ни малейшего шанса что-то сделать, что-то предпринять, хоть каким-то образом не то что победить, а хотя бы выйти с наименьшими потерями. И ты все равно продолжаешь меня задирать. Что с тобой не так? Зачем ты это делаешь?» «Потому что ты червяк», — сказала Лиана. «Склизкий мерзкий червяк. У тебя нет будущего. Твоя игра закончена». «Выключаем Лиану», — вздохнул директор. «Ее мы больше слышать не будем, но всем остальным я пока что возможность для ментального диалога сохранил. И только с одной целью, чтобы те, кто все-таки захочет ко мне присоединиться, имели такую возможность, а то вдруг кто-то хочет, а я его убью и не узнаю об этом». «Ну так что, а я согласен с Лианой», — раздался в головах голос Спаса. «Ты ничтожество, мараться о договор с тобой никто не будет». «Так, Спаса тоже выключаем, хотя его я, скорее всего, убью последним. Я еще не до конца разобрался с тем, как он подселит к себе в сознание чужие личности. В его мозгах я еще поковыряюсь, и поверь, быстрая смерть покажется тебе лучшим из возможных благ. Ты же понимаешь, что никто не согласится», — сказал папаша. «Даже ты», — удивился директор, — «такой опытный и дальновидный руководитель, ты же понимаешь, что тогда все закончится и для тебя больше ничего не будет, только забвение. Это могло случиться уже много раз», — сказал папаша. «Ты, видимо, совсем нас не понимаешь. Никого из нас, и ты не понимаешь, что происходит на планете. Пытаешься показать нам, что все под контролем, что у тебя все сыпется, потому что должно сыпаться, но это не так. Ты просто уже ничего не контролируешь. Совсем». «Ну почему же?» — улыбнулся директор. «Сейчас я контролирую вас». «Ошибаешься», — сказал папаша. «Только наши тела. И то, ты их не контролируешь, а блокируешь». «Папашу выключаем», — сказал директор. «Но в целом, должен признаться, ты подкинул мне очень интересную мысль. Стоит это обмозговать. Возможно, вас еще рано убивать. По крайней мере, некоторых из вас. А что если мне подчинить вас себе, как и Артура? А, будете моими послушными куколками». «Неплохая идея, да, плохая», — сказала женя. «Мы ценны только потому, что мы именно те, кто есть. Если заменить нашу внутреннюю суть, изменятся наши поступки и люди перестанут за нами идти. А за тобой кто-то идет?» Удивленно посмотрел на нее директор. «Ты в данной группе балласт, случайный пассажир. За ней шли, и шли бы и сейчас, если бы она сама не устранилась от этого», — сказал Игорь. «И знаешь, она лидер гораздо лучше, чем ты. Тебе этого не понять, но настоящим предводителем может стать только тот, кто готов умереть за своих людей и за свое дело. Здесь все такие, а ты нет. Ты на такое не способен. Поэтому, за тобой никто и никогда не пойдет. Поэтому, ты и окружаешь себя роботами и бездушными рагумами. Они никогда не увидят, что ты ничего из себя не представляешь, а люди увидят. Рано или поздно увидят. Это что, вирус какой-то? Лиана вас заразила? Почему вы все пытаетесь объяснить мне, какой я ничтожный? Посмотрите на ситуацию со стороны, и поймите, что для вас уже все закончилось. Уже почти все отказались от моего предложения. Осталось спросить только Эсмеральду, а остальные меня и не интересуют». Директор вопросительно взглянул на Валькирию, ожидая, что она скажет. Но она не хотела ничего говорить. «Молчишь?» — поднял брови директор. «Ну это уже хоть что-то новенькое, хоть не пытаешься смешать меня с грязью. А что тут говорить, если мы согласны со всем, что сказали наши друзья», ответила за Эсмеральду Бона, «и если уж суждено нам сейчас умереть, то мы сделаем это с честью, не моля о пощаде и не пытаясь продаться». «Ладно, будем считать, что вербовка не удалась», вздохнул директор, «переходим к подчинению. Да, эта задачка будет посложнее, и тут надо все хорошенько обдумать, чтобы, как и сказала эта девочка, никто не заметил подмены, никто не понял, что их предводитель стал другим». Директор задумчиво обвел всех взглядом и остановился снова на Эсмеральде. «Ты что, борешься?» – медленно проговорил он. «Ну что же, не буду тебе мешать». Эсмеральда яростно сверкнула глазами, но в разговор по-прежнему вступать не собиралась. Хотя, по всему ее виду было понятно, что она не сдалась и продолжает пытаться преодолеть паралич, наложенный на них директором. «Да», – задумчиво сказал директор, медленно прохаживаясь между замершими фигурами, «пожалуй, возьму под контроль ключевые фигуры, но все мне для этого дела не нужны, остальных можно убить, чтобы не мешали силе, лучше оставить в заложниках, как гарантию покорности, а то кто знает, вдруг мои марионетки захотят выйти из подчинения, думать я могу долго, во времени я не ограничен, а вы все это время будете так стоять». Взгляд директора вдруг натолкнулся на сидящего в траве Рама. Он разглядывал его некоторое время, а потом медленно направился к ребенку. «Не трогай его», — резко сказал Лавр, — «ребенок ни в чем не виноват. Чем бы тут все ни кончилось, его ты должен оставить в живых. Никто не воюет с детьми». Директор, не обращая внимания на слова Лавра, подошел к Раму и подхватил его на руки. «Не трогай его», — крикнула Юна, — «не трогай ребенка». «А то что?» — разглядывая малыша, — сказал директор. «Пожалуйста». Тон Юны сменился, «это же просто ребенок. Он не запомнит, что здесь случилось, и не будет представлять для тебя опасности». «То, что не будет представлять опасности, это верно», — сказал директор, — «никто из вас не будет. Для меня вообще никто и никогда не представляет опасности». Директор продолжал разглядывать Рама, слегка поворачивая его в руках. «Такой хрупкий и беззащитный, как такое существо вообще может жить в этом мире? Его же убить ничего не стоит. Такая тонкая шейка, что ее можно переломить двумя пальцами». И директор, положив пальцы Раму на горло, сжал его, проверяя реакцию ребенка. «Нет!» – закричала Юна и пошла к директору, как будто преодолевая сильное течение. Каждый шаг давался ей с трудом, но она, продолжая кричать, успела шагнуть 3 раза. Но директор не успел этому даже удивиться. Он вдруг оцепенел, глаза его забегали из стороны в сторону, изо рта потекла слюна. «Что за...» проговорил он, но это единственное, что он успел сделать. Голова директора лопнула, как арбуз, упавший с высоты на бетон. Через раскрылся на несколько долек и мозги брызнули во все стороны, заляпывая всех вокруг. Сковывающая сила, которая всех сдерживала, мгновенно исчезла, и они рухнули на землю. Все, кроме Юны, которая рванула вперед и вырвала Рама из рук директора раньше, чем его тело успело упасть. «Что случилось?» — потрясенно спросил Ваня. «Рам очень не любит, когда ему сдавливают горло», — сказал Лавр, — «вообще терпеть не может». «Я это запомню», — улыбаясь, сказал папаша и, перекатившись на спину, засмеялся. Глава 39. Сначала смех папаши звучал странно, но потом Игорь тоже начал тихонько смеяться. К нему присоединилась Женя, а потом и все остальные тоже стали хохотать. Смех был немного нервный, вызванный сбросом нервного напряжения, которая до этого на них давила, ведь ситуация была безнадежной. А теперь это всеобщее веселье было даже слегка похоже на легкую истерику. Но длилось это недолго, постепенно смех стал сходить на нет, превращаясь в редкие всхлипывания. Совсем его обрубил Ваня. «Деревяшка!» — вдруг вскрикнул он и бросился искать своего друга. Все остальные тоже, как будто очнулись, и принялись подниматься с земли, впрочем, довольно неохотно. Лежать было так хорошо, особенно чувствуя себя в безопасности, а в том, что им больше ничего не угрожает, они были почему-то уверены. «Лавр, ты знаешь, что случилось?» — спросил Спас. «Можешь это объяснить?» «Конечно», — сказал Лавр. «Когда я был ребенком, бабушка попала в беду. Она тогда была в лесу, ее окружили опасные твари, их было очень много, и она не справлялась. Мы были далеко, но я, тогда непонятным для меня образом, смог оказаться внутри той ситуации и помочь бабушке. Единственное, что я смог придумать и сделать, так это взрывать головы этим существам. Я много их тогда перебил таким способом. Потом я про это долго не вспоминал, но когда родился Рам, на той планете, где нам постоянно приходилось убегать, этот способ защиты очень пригодился. Там водились змеи, не очень большие, не ядовитые и для взрослого человека практически не опасные. Но для ребенка они были большой угрозой, потому что всегда старались забраться к нему и обвиться вокруг шеи. Мы его спасли один раз, второй, и тут поняли, что эти змеи настолько вездесущие, что уследить за ними практически невозможно. Вот тогда-то я и вспомнил про этот способ убийства, и хотя Рам был еще совсем несмышленым, я принялся его этому обучать. Естественно, через информационное поле. Я транслировал ему образы и технологию взрыва мозгов. Получилось не сразу, но получилось. Самое сложное было перейти к практике. Ведь не будешь же ждать, пока змея сама нападет. А вдруг у Рама ничего не получится? Пришлось специально подбрасывать ему змей, чтобы они начинали его душить, но держа при этом ситуацию под контролем. Это был чуть ли не единственный раз, когда мы поругались, сказала Юна, я не могла позволить подвергать ребенка опасности, пусть и для его же блага. Умом я понимала, что так нужно, но ничего не могла с собой поделать. В итоге мне просто пришлось уходить куда-нибудь, когда они тренировались. И тренировались мы не зря, сказал Лавр, потому что у Рама получилось это далеко не с первого раза, и не со второго. Было много попыток, но потом он освоил эту технологию. Причем, настолько хорошо, что со временем мы вообще перестали следить за этими змеями. Только иногда просыпались по ночам от звука лопнувшей змеиной головы, выкидывали тушку, вытирали кровь и ложились спать дальше. Это стало просто рутиной. Рам развил этот навык просто до автоматизма. Бывало, что он даже не просыпался, убивая очередную змею. Так что, по сути, ничего неожиданного тут нет. Кроме того, что он убил человека, который обладал нечеловеческими способностями, сказал Руди, мы все были обездвижены и лишены возможности предпринять хоть что-то, а ребенок просто взорвал ему голову. История про змей, конечно, очень увлекательная, но думаю, что дело не в этом. Навык у него именно оттуда, возразил Лавр, а вот то, что у него есть способности и силы, которых нет у других, с этим я не спорю. Надо сказать, что папа у него тоже непростой, сказала Лиана, уж я-то знаю, как он, обеспокоенно спросила женя, у подошедшего Вани. Тот держал деревяшку на руках, и он не подавал признаков жизни. «Жив», — сказал Ваня, — «но без сознания. Должен поправиться. Малыш очень живучий. А ты-то как, метательница?» — спросил Руди, присаживаясь рядом с Резвой. «Все никак не могу простить себе, что промахнулась», — слабым голосом сказала та, — «а ведь такой шанс был. И лавры победителя достались бы мне. Лавры победителя достались сыну Лавра», — усмехнулся Руди. «Ты главное не напрягайся, мы тебя отсюда вытащим, вылечишься, будешь метать ножики и камушки пуще прежнего». «Утешаешь меня?» — с сомнением сказала Резвая. «Плохо дело, да с чего ты взяла?» — возмутился Руди. «Я просто проявил сочувствие, и это вовсе не означает, что ты умираешь. Но ты все равно, лучше не шевелись, да и не разговаривай, тогда все будет в порядке. Дай-ка я», — сказал Лавр, присаживаясь рядом. «Что ты?» — не понял Руди. «Подлечу ее немного», — сказал Лавр. «Как?» — удивился Руди. «Просто не мешай, и все», — сказал Лавр. Он сел так, чтобы положить голову Резвой себе на ноги, одну руку положил ей на лоб, вторую на живот и закрыл глаза. Руди стоял и задумчиво на это смотрел. «Пойдем, он ей поможет», — сказала Юна, «но мешать, в самом деле, не стоит». «Ладно», — пожал плечами Руди и отошел в сторону. «А деревяшку он потом подлечить сможет?» — шепотом спросил Ваня, тут же оказавшийся рядом. «Не знаю, но наверняка попробует», так же тихо ответила ему Юна. И после этого на поляне все стали разговаривать шепотом, чтобы не мешать Лавру. «Нужно отсюда как-то выбираться», сказал Спас Лиане, «обратно идти совершенно не хочется. Думаю, стоит поискать другой выход, если он тут есть». «Я очень извиняюсь», раздался у них в головах виноватый голос, «не судите меня строго, за то, что я подверг вас всех опасности». «Артур?» – настороженно спросила Лиана. «Да, это я. Моя излишняя самонадеянность чуть не стоила всем вам жизни. Обещаю, что такого больше не повторится», – сказал Артур. «Конечно, не повторится», – сказал Спас. «Ведь того, кто мог бы это повторить, убил наш внук». «Дело не только в этом», – сказал Артур. «Теперь я продумываю систему собственной безопасности, которая защитила бы меня от несанкционированных вмешательства. Дело в том, что я первый и единственный в своем роде. Можно сказать, что я опытный образец. Так что, ошибки и недоработки просто обязаны быть. Всегда бывают. Но я проведу работу над этими самыми ошибками, постараюсь предусмотреть и другие, которые пока не случились, но вполне могли бы, и следующие реакторы будут уже иметь накопленный мной опыт и знания. Следующие реакторы, удивился папаша. Конечно, я передовая технология, но со временем любая передовая технология становится общедоступной. Но это будет не скоро, можете не переживать, сказал Артур. Пока что ваше преимущество сотрудничества со мной сохранится и мы продолжим реализацию наших планов. Рад это слышать, удовлетворенно сказал папаша. Значит, ты сможешь нас отсюда вытащить? Спросил Спас, не просто же так ты здесь появился? Да, смогу, но лучше это сделать не в недрах горы. Зона аномальная, и я боюсь ее влияния на точность порталов, сказал Артур. Но сюда-то ты нас забросил без проблем, скептически сказала Эсмеральда. Я не сказал, что не могу отправить вас по домам прямо отсюда, я сказал, что это сопряжено с дополнительными рисками, сказал Артур. Ладно, дополнительные риски нам не нужны, сказал Спас, но, может быть, тогда ты знаешь, как выбраться наружу? Да, это очень просто, сказал Артур. На той каменной галерее, где появился директор, есть вход в тоннель, который ведет мимо его пещеры, дальше, прямо на поверхность горы. Идти достаточно далеко, но там все время прямо, не заблудитесь. Получается, что директор тоже иногда любил свежим воздухом подышать? Да, спросил Спас. Не знаю, сказал Артур, при мне он этого не делал, но с другой стороны, я был под его контролем совсем недолго. Подождав, пока Лавр закончит с резвой и деревяшкой, которому он тоже взялся помочь, они, наконец, отправились искать выход наружу, по наводке Артура. Игорь нес резвую, которая была без сознания, но, по словам Лавра, состояние у нее было стабильное, и с ней все должно было быть хорошо. Ваня очень бережно нес деревяшку, про которого Лавр тоже сказал, что он будет жить. Юна несла Рама, боясь выпустить его из рук, после всего произошедшего. Остальные шли сами. Через несколько сотен метров, они увидели дверь в стене тоннеля. Это оказалось жилище директора. Да, там все было точно так же, как и при ментальном визите Спаса. Директор, в самом деле, был аскетом. Возможно, именно это позволило ему достичь таких высот самоорганизации, которые и стали основополагающим фундаментом его успеха. Он не разменивался на призрачные радости жизни, и это вызывало невольное уважение. Его бы способности, да применить по-нормальному. Но теперь директор был уже в прошлом, поэтому они не стали там задерживаться и пошли дальше. Вскоре они вышли на каменный склон горы. Вид был отсюда потрясающий, и что сразу бросилось в глаза, над горой теперь было чистое небо. Солнце клонилось к горизонту, и вокруг была потрясающая тишина. Легкий ветерок приятно обдувал лицо. Все выстроились на каменной площадке возле выхода из тоннеля и долго так стояли, дыша полной грудью свежим воздухом. «О чем ты думаешь?» – спросила Лиана Спаса, заметив, что он чем-то озабочен. «Не могу понять», – задумчиво ответил тот. «Мне кажется, что все те личности, которые были во мне, куда-то исчезли. И знаешь, мне теперь так легко и свободно, хотя, должен сказать, что мне их даже немного не хватает. Нужно это переварить. Не возражаешь, если я тебя оставлю? Мне нужно побыть в одиночестве, чтобы привести мысли в порядок, а то от таких резких перемен в голове начинается сумбур». «Конечно», — сказала Лиана, — «я и сама хочу немного побыть одна и подумать. Мы через столько всего прошли, нужно все это осмыслить». Спас улыбнулся ей, отошел в сторону и, усевшись на камень, погрузился в мысли. Все остальные тоже расползлись по склону, находя себе удобные места, где можно просто посидеть, спокойно подышать чистым и свежим воздухом и подумать. Некоторые тихонько переговаривались. Раненых тоже устроили максимально комфортно. Никто никуда не торопился. После постоянного пребывания в напряжении и стрессе, время, когда можно просто сидеть и ничего не делать, любуясь видом, казалось лучшим подарком. С улыбкой оглядев разместившихся на склоне своих друзей, Лиана медленно пошла в сторону, по едва заметной, но вне всяких сомнений натоптанной, тропе. Перед ней оказался большой обломок скалы, который тропа плавно огибала. Обойдя этот кусок скалы, Лиана увидела стоящий на склоне большой кожаный диван. Она на секунду опешила, но потом подошла и уверенно села на него. Она не увидела, не услышала, а скорее почувствовала, что справа что-то есть, хотя только что там было пусто. Лиана повернулась и увидела сидящего рядом рыжего старика. «Яков», — удивилась она, — «откуда ты здесь?» «Яков», — приподнял брови старик, — «ах да, кажется, я так тебе представился». «А ты что же, не помнишь?» — усмехнулась Лиана. «Я ничего не помню и ничего не забываю. Я даже думаю, что в вашей системе координат меня вообще нет. Но ты же есть», — сказала Лиана. «Есть», — кивнул Яков, — «как ветер. Ветер он тоже есть, но в то же время его и нет». «Как это нет?» — удивилась Лиана. «Даже сейчас я его чувствую». «Ты чувствуешь движение воздуха. Это воздух движется и создает на твое лицо давление», — сказал Яков. «Так это и есть ветер», — сказала Лиана. «А зачем тогда слово «ветер», если есть слово «воздух», — сказал Яков. «Мне кажется, что ты опять пудришь мне мозги», — улыбнулась Лиана. «Глупая фраза», — сказал Яков, — «но подумай лучше про ветер. Я — это ветер. Есть законы природы, законы мироздания. Я не они, я ими не управляю. Но в то же время это я дую в ваши паруса. Обдумай это на досуге. Мир сложнее, чем вы его понимаете, я тебе уже говорил. И эта сложность все увеличивается, чем дальше ты двигаешься по ступенькам развития». «Ладно, я подумаю», — сказала Лиана. Они некоторое время сидели молча и смотрели вдаль. «Все закончилось?» — наконец спросила Лиана. «Все никогда не закончится. Нет ни конца, ни начала, ни середины», — сказал Яков. «А что же есть?» — удивилась Лиана. «Жизнь», — ответил Яков. «И не думай, не жизнь как физическая оболочка. Жизнь как сознание. Сознание — единственное, что имеет значение. Можно назвать это душой, духом, как угодно». «Зачем же нам тогда тела?» — спросила Лиана. «Чтобы ваши сознания росли и воспитывались, закалялись и развивались, чтобы все время находились на пути к следующей ступени», — сказал Яков. «Скажи честно, это ведь ты все устроил?» — сказала Лиана. «Что именно?» — с удивлением в голосе сказал Яков, но Лиана ему не поверила. «Вот это вот все. Произошли поистине грандиозные события. Я и многие мои близкие люди оказались в них замешаны, хотя это и кажется невероятным. Но меня не оставляет ощущение, что все это было подстроено. Как будто бы был сценарий или план, который мы все осуществляли, сами того не понимая», — сказала Лиана. «Зря вы, люди, себя недооцениваете», — сказал Яков. «Но почему именно мы оказались в эпицентре событий? Видишь ли, Лиана, люди обычно используют представившиеся им возможности для воплощения своих желаний и удовлетворения своих потребностей. Но если в человеке сидит зерно тяги к справедливости, и он получает в свое распоряжение какой-либо ресурс, неважно какой, с большой вероятностью он будет направлен на продвижение этой самой справедливости, а не на достижение каких-нибудь эгоистичных целей. Есть другой вариант – собрать вместе людей с таким зерном. Им тогда и ресурс не нужен. Они сами друг для друга являются ресурсом и могут свернуть горы. А если не только собрать их вместе, а еще и дать ресурс, тогда эти люди вообще могут перевернуть мир. Самое сложное – это таких людей найти и дать им возможность встретиться. А дальше все пойдет само собой. Нужно только иногда им подсказывать, что нужно сделать, чтобы эта самая справедливость восторжествовала. Такие дела», — сказал Яков. «То есть, получается, что мы борцы за справедливость. Эдакие, рыцари добра, но почему именно нам выпала эта честь?» — спросила Лиана. «Человечество, находясь на своей ступени глобальной эволюции Вселенной, постоянно развивается, и развивается хорошо и достаточно быстро. Если условно принять терминологию, что в мире есть добро и зло, то добро всегда побеждает, потому что иначе развития бы не было. Но, чтобы развитие шло хорошо, ему должно что-то мешать, чтобы были усилия, преодоление. Нужно что-то превозмогать, чтобы вырасти над собой и миром. Без борьбы развитие затухает и превращается в деградацию. Поэтому мы обречены на противоборство добра и зла, и на победу добра в конечном итоге. Но не стоит расслабляться, победа не предопределена, бывают случаи, что и зло побеждает. Вот тогда и начинается деградация, которую остановить очень сложно, и для этого требуется гораздо больше усилий и невероятно одаренных и самоотверженных людей. Вы прошли сложную развилку, с которой можно было покатиться вниз. Вы справились, и теперь перед вами светлое будущее. Да, зло постоянно будет поднимать голову, но эта борьба будет носить уже не судьбоносный характер. И так будет продолжаться до следующей поворотной точки, которая будет неизвестно когда. Это может произойти в любой момент, так что, забывать про это нельзя и всегда нужно быть наготове, сказал Яков. Кстати, прямо сейчас, в эти самые минуты, происходит контакт бесов и людей. Все это было очень тщательно подготовлено. Люди и бесы, осуществляющие контакт, заранее о нем не знали, для них все по-настоящему. Но и с той, и с другой стороны, группы посвященных контролируют процесс, чтобы в этот раз все прошло хорошо. Так что, иногда для всеобщего блага, приходится и спектакли устраивать. Но в любом случае, дело идет к завершению, так что, твои родители скоро будут дома. Отличные новости. Спасибо, что рассказал мне это, а то я за них очень переживала. Но, только это совершенно не отвечает на мой вопрос, сказала Лиана. Видишь вон те горы? Спросил Яков. Конечно, кивнула Лиана. Там наверху большие снежные шапки. Если с самой вершины горы кинуть камень, то при определенном стечении обстоятельств он вызовет лавину, которая сметет все на своем пути. Главное, правильно рассчитать бросок, сказал Яков. Так вот, я просто кинул камень. И кто же этот камень? Лиана приподняла одну бровь. А ты не догадываешься? Скосил на нее глаза Яков. Я что ли? Удивилась Лиана. Вот спасибо. Нет, не ты, усмехнулся Яков. А кто же тогда? Спросила Лиана. Она, в самом деле, не понимала, кого Яков имеет в виду. Твой муж, Спас, или Сема, как его раньше звали. Это он был тем камнем, который выбил из склона еще несколько камней, которые спровоцировали лавину. «Меня?» – настороженно спросила Лиана. «Тебя?» – сказал Яков. «Можешь считать себя лавиной, которую он спровоцировал. Это просто аналогия, чтобы ты поняла суть процесса. Но ведь лавина все разрушает», – сказала Лиана. «Ваша лавина разрушила много плохого, чтобы на его месте выросло что-то хорошее», – сказал Яков. «Если ты думаешь, что данный случай уникальный, то ты ошибаешься. Вся история состоит из таких брошенных камней и сошедших лавин. Просто не всегда к лавине приходит Яков, чтобы все рассказать и попрощаться». «Ты уходишь?» – удивилась Лиана. «Я не могу уйти, потому что я не приходил. Я просто есть. Но в некотором смысле да, я ухожу. Мы больше не увидимся», – сказал Яков. «Мне кажется, или в прошлый раз ты говорил то же самое», – сузив глаза, – сказала Лиана. «Возможно», – пожал плечами Яков. «Ты удивишься, но для меня нет ни того раза, ни этого. Это все один и тот же раз». «Стоп, стоп, стоп», – замахала руками Лиана, – «давай без этого. Мне кажется, ты специально пытаешься вогнать меня в ступор. Это было бы очень странно, если бы я делал это специально», – вздохнул Яков. Они помолчали еще некоторое время. «Я, если честно, так и не поняла, зачем ты пришел. Не то чтобы я не была рада тебя видеть, это странно, но почему-то рада. Но если у твоего визита есть цель, скажи какая, а то мне кажется, что я что-то недопоняла и из-за этого чувствую себя глупо», — сказала Лиана. «А какая цель у жизни?» — спросил Яков. «Чтобы жить», — спросила Лиана. «Неплохой вариант», — кивнул Яков, — «но, говоря другими словами, развиваться. Нужно жить и делать мир вокруг себя более правильным, увеличивать в нем количество порядка. Это закон развития Вселенной, закон всего сущего. Просто кто-то делает это интуитивно, а кто-то сознательно, как я и ты, просто каждый на своем уровне. Поэтому я и разговариваю с тобой. Твой уровень позволяет следовать развитию сознательно». На этом все. Лиана смотрела на Якова, когда он говорил, однако момент, когда он исчез, она не увидела. Просто, сначала он был, а потом его не стало. Без всякого перехода, растворения и всего такого. Ей даже начало казаться, что она задремала и ей все это померещилось. Но диван, как и в прошлый раз, остался. Она откинулась назад, раскинула руки в стороны, положив их на спинку дивана, и уставилась вдаль. «Значит, я лавина. Что ж, неплохо. Совсем неплохо». И она умиротворенно улыбнулась.